самого начала Брюханов бессознательно выбрал себе в соперники Терентьева, и хотя тот, сунув Брюханову лопату, больше не обращал на него никакого внимания, Брюханову не хотелось отставать именно от этого высокого, видимо, очень сильного и спокойного человека, а то, что Терентьев совершенно не замечал стараний Брюханова, его раздражало и все больше и больше раззадоривало. Вначале он только усмехнулся этому неожиданному чувству, но время шло, руки и спина немели, в плечах при каждом движении начинала отдаваться боль, а нога то и дело бессильно соскальзывала с лопаты. А так как подводы подъезжали непрерывно, Брюханову начинало казаться, что перед ним с самого начала стоит один и тот же бездонный продолговатый ящик, который невозможно наполнить, сколько ни старайся, и время от времени возле этого чертова ящика появлялся невысокий суматошный мужик в коротком полушубке, подпоясанный толстой веревкой, хватал откуда-то лопату и начинал вместе со всеми бросать землю в ящик на колесах. Это был Фома Куделин, и так как он подъезжал чаще других возчиков, Брюханов запомнил и отмечал только его одного, тем более что только он среди возчиков, появляясь, тотчас хватался за лопату, и потому, очевидно, землекопы всякий раз встречали его дружеским приветствием с одобрением. «Давай, давай, Фома!» — поторапливали они. «Патефон непременно твой!» «Да кто их знает!» торопливо отвечал Фома Куделин. «Там стоит это с повязкой, по бумаге чиркает. А кто ее знает, чего она чиркает? Поймешь разве? Кто ей по любу предстанет? А то возьмет и мимо-то брызнет карандашком-то». «Родные, ребятушки, — просил Фома Куделин, — поживей, поживей». «Ничего-ничего, Фома, у нас так-то не водится, все по закону. Комсомолия, она на честность лютая. Где надо, там тебе и брызнет». Фома Куделин успокаивался ненадолго, принимаясь споро и ловко швырять землю в ящик телеги, и опять гнал своего всхрапывающего от непривычной ночной работы Мерина, чтобы, немного погодя, снова появиться со своими сомнениями. Ему наваливали земли, и он, не успев выговориться, хватал вожжи, не забывая, однако, на всякий случай прихватить и свою лопату. К полуночи, когда напряжение в работе, казалось, достигло наивысшего предела, Брюханов почувствовал, что спина немеет, на ладонях вздулись водянистые волдыри, черенок то и дело выскальзывал из горящих ладоней. И вот в этот-то миг он почувствовал на себе внимание Терентьева, который все так же споро, как и в начале, без видимых усилий, не сбавляя ритма, продолжал брать землю и швырять ее в ящики телег. Брюханов не видел в ползучей, неверной мгле, потревоженный частыми кострами, глаз Терентьева, но чувствовал, что у того на лице хоть и беззлобное, но насмешливое выражение, и что это насмешливое выражение относится именно к нему, Брюханову. Он постарался тут же задавить всплеснувшуюся обиду. «Да что же этот Терентьев? Не из железа же он! Дело в тебе самом. Видишь, не выдержал. Вот сейчас охнешь, опустишься на землю, и вчетвером тебя не разогнуть. Будешь знать, никто тебя не просил. Вот тебе и диалектика». Несмотря на холодный ветер, резко гулявший в котловане из конца в конец, лицо заливал пот, холодно скатывался по шее за ворот, напротив сумрачно в отблеске костра блеснули глаза Терентьева, и тут же послышался его голос. «Эй, Тихон, покурим!» «Не хочу». С плохо скрытой неприязнью отозвался Брюханов, хотя ему больше всего хотелось бросить лопату, и тянуло к земле. Но он, пересиливая себя, продолжал рывками бросать землю в телегу опять подкатившего Фомы Куделина. Теперь он держался только на все более и более разгоравшейся в нем веселой злости, и постепенно тело опять приобретало послушность и гибкость. Он уже не помнил, сколько прошло времени. Ему все виделись насмешливо поблескивающие глаза Терентьева, и он как-то безотчетно отвечал ему таким же насмешливым вызовом и твердил про себя: «На тебе, выкуси, не поддамся! Что хочешь, делай, не поддамся!» И когда резкий частый звон ударов в рельс где-то совсем рядом возвестил об окончании работы, он вначале ничего не мог понять. С трудом распрямившись, одеревенело оперся на лопату, глядя на все сильнее раскачивающиеся тени, и понял, что это его самого шатает из стороны в сторону. Он тряхнул головой, лицо Терентьева тотчас вынырнуло откуда-то из темноты. «Ну, брат, силен!» — услышал он глухо, словно сквозь забившую уши вату. «Ну, молодец! Вот не думал! Да ты сам откуда?» «Из Зежска», — сказал он в тон Терентьеву, неожиданно остро радуясь похвале и раздвигая одеревеневшие губы в непослушной улыбке. «О, пошли на митинг, давай лопату. Там, возле конторы, премии сейчас будут вручать. Пошли, пошли, бери твою куртку, в момент ознобом охватит». «Идите, идите, я сейчас», — сказал Брюханов, с трудом накидывая на плечи куртку и в потоке людей, льющихся из котлована, пошатываясь и спотыкаясь, с трудом одолел подъем. Один бы он не нашел конторы, но все тот же поток людей, усталых, с потными и разгоряченными лицами, привел его. Он стоял в общей массе и вскоре увидел за множеством голов на каком-то помосте, освещенном двумя фонарями, Чубарева, Вахромейка, еще человек трех. Кто-то из них поднял руку, требуя тишины, затем прокричал в рупор, объявляя начало митинга. Поблагодарив всех участников ночной работы, Вахромейко тут же стал называть бригады-победительницы, лучших землекопов и возчиков. Сквозь сдержанный гул, встречавший каждую новую фамилию, Брюханов уловил имя Фомы Алексеевича Куделина, приподнялся на носки, чтобы слышать лучше, но не услышал, а увидел Фому Куделина на помосте рядом с Чубаревым. Фома прижимал к груди какой-то ящик и растерянно кланялся во все стороны, а вокруг него кричали «Ура!», хлопали и смеялись. «Да это же у него патефон!» — обрадовался Брюханов и тотчас стал выбираться из толпы. До встречи с Чубаревым и Вахромейко нужно было успеть переодеться, привести себя в порядок. Кажется, он обещал Чубареву быть завтра на утренней планерке. Но теперь это отпадает. В первую очередь необходимо хотя бы выспаться. Он беспрепятственно прошел в кабинет Чубарева, переоделся. По правде говоря, ему сейчас не хотелось ни с кем видеться и разговаривать, но он, дождавшись Чубарева и Вахромейко, поговорил с ними наскоро, перекинулся шуткой, поздравил с удачной работой. «Между прочим, ваша машина здесь, Тихон Иванович?» Вахромейко разговаривал теперь с ним и глядел иначе. Брюханов от этого сделался сердит на него и на себя. «Я вам сейчас покажу, где шофер спит. Я подходил. Спасибо, найду, Василий Сидорович. Не прощаюсь. К вечеру буду у вас опять». «Рад, если понравилось. Милости просим», — пробасил Чубарев, широко и гостеприимно разводя руки, точно собираясь всех немедленно заключить в объятия. Брюханов кивнул ему, Вахромейко, и вышел, вдохнул резкий морозный ветерок. Ночь кончалась, и в темном небе проступала серая бледность. Тут же у конторы несколько человек горячо спорили, и один высокий и резкий голос выделялся среди других, и все напирал, что часы Терентьеву не по закону достались, а потому что он у начальства в особой милости, и что решено в бригаде Терентьева носить эти часы всем по очереди». Брюханов послушал, усмехнулся, хотел закурить, но припухшие пальцы не слушались, он не смог выловить папиросу из коробки и пошел искать свою машину. В эту ночь Чубарев тоже не ложился, а когда, наконец, выпроводил всех из кабинета и взглянул на часы, только пожал плечами. Было 7. Через час Начиналась планерка. Он сходил за перегородку, вымылся до пояса холодной водой, пофыркал, пошлепал себя руками, разминаясь, и вернулся к столу. Можно было просто посидеть на диване, покурить и немного отдохнуть. Скоро должна появиться степенная и исполнительная Варвара Андреевна. Она, как всегда, сварит кофе. С полчаса Чубарев сидел, откинувшись на жесткую спинку дивана, в полудреме свесив с подлокотника руку с погасшей папироской. Какие-то неясные, путанные мысли бродили в нем. Он на секунду вспоминал Брюханова, разговор с ним. «Интересный человек», — подумал он, — «нужно будет сойтись с ним как-нибудь поближе». Вспомнились жена, дети, захотелось их увидеть, очутиться у себя на Скорятинском в московской просторной, со вкусом обставленной квартире.